покачал головой Палпатин. «Всякое может случиться. В то, что я очнусь, не верила даже ты. Что говорить об Алисе? Ведь тебе она никогда не нравилась, признай. Золота у нас теперь более чем достаточно, ее содержание не обременит наш род. И Нитаилджи тоже не торопится с ребенком». Августа поспешила вновь перевести тему. «Твой пример мог бы повлиять на них. Я поговорю с кузеном», — ухмыльнулся Шиф. «Он теперь сильно загружен работой, но я дам ему отпуск. Пусть найдет время, чтобы отдохнуть с женой где-нибудь на Лазурном берегу. Ладно, Фрэнк, ступай, а то я тебя замучила своим любопытством. Я еще почитаю немного». Августа притянула к себе поближе книжку модного нынче писателя Гилдероя Локхарта. «Спокойной ночи», — поднялся Палпатин. «Я завтра собираюсь посетить центр подготовки Аврората. Думаю, сегодня действительно пора отдохнуть». Прихрамывая на искалеченную ногу, отставной мракоборец Грюм вошел в бар «Дырявый котел». Он накинул помещение внимательным взглядом и захромал к стойке. Поздоровавшись с барменом, Грюм взял сразу две больших кружки пива и уселся за стол к одинокому человеку, по одежде которого сразу было понятно, что тот аристократ. «Здоров, Кевин, пиво будешь?» Грюм поставил на стол две кружки и тут же с удовольствием зарылся носом в пену. «Спасибо, нет, Аластер», — качнул головой мужчина. «У меня новости есть. Выкладывай, только подожди, я сейчас». Грюм вытащил палочку и наложил на них чары отвлечения внимания. Не удовлетворившись этим, он создал еще несколько дополнительных защит. «Постоянная бдительность?» «Да, командир», — серьезно спросил мужчина. «Я только поэтому жив до сих пор», — криво ухмыльнулся Грюм. Его изуродованное лицо в этот момент могло напугать даже дементора. «И нас, салаг, такому же научил», — усмехнулся в ответ Кевин Блишвик. «В общем, слушай, по твоему поручению я две недели следил за Лангбаттомом, и тот меня не заметил. Ну, или он настолько талантливый актер, в чем я лично сомневаюсь». Лангбаттом часто бывал в министерстве, однажды поругался о работе с Краучем в ресторане, встречался в городе с отставными аврорами, а три дня назад посетил прием у Малфоев. «Я тоже был там, как ты понимаешь, и даже присутствовал при одном довольно интересном разговоре». Блишвик в подробностях рассказал о том, что происходило в курительной комнате особняка Малфоев. «То, что Фрэнк почему-то не любит Дамблдора, я и так знаю», — задумался отставной мракоборец. Его волшебный глаз бешено завращался в разные стороны. «Вот только почему он вел себя так спокойно, а не врезал в рыло этому Паркинсону, да и компания бывших пожирателей смерти, совсем не то общество, в котором комфортно находиться Гриффиндорцу. Они же все как один со Слизерина, а между нашими факультетами соперничество часто продолжается и после школы». «Ага», — хмыкнул Блишвик, — «пока змеи и львы грызутся, а воронам нет дела ни до чего. Кроме науки, нашей страной правят хитрые барсуки. Гриффиндорцам это не интересно», — криво усмехнулся Грюм. «Ладно, слежку заканчивай. Я отправлю Фрэнку приглашение о встрече и сам его проверю. Думаю, зрелищная магическая дуэль, проведенная в центре подготовки Аврората в присутствии подрастающего поколения, принесет мне больше пользы, чем все шпионские игры Альбуса. В бою сразу становится ясно, чего стоит каждый из дуэлянтов. Если это Волдеморт в личине Лангбаттома, он себя покажет». Грюм допил пиво, буркнул прощальные слова и поднялся. «До встречи, Аластер», — негромко произнес Кевин. «Я, пожалуй, еще посижу немного. Заодно проверю, нет ли за тобой хвоста». Грюм благодарно кивнул, и Блишвик незаметно следил за тем, как обманчиво неловко тот ковыляет к выходу. Слежки за Грюмом не оказалось, и через некоторое время Кевин тоже покинул бар. Часть 8. Каждый следующий шаг приближал его к достижению цели. Вокзал Кингс Кросс, как обычно, вонял криозотом и паровозным дымом. Зимой это чувствовалось особенно явно. Палпатин поморщился и поспешил перейти на платформу для волшебников. Хогвартс-экспресс хоть и дымил не меньше, чем старые магловские паровозы, но зато не вонял, словно делегация Вуки в Галактическом Сенате. Степенно здороваясь со знакомыми волшебниками, Палпатин с достоинством шагал вперед. Поезд из Хогвартса должен был подойти через несколько минут. Боунс попросила его встретить Сьюзен, так как она сама не могла уйти с работы слишком рано. Вообще, Амелия собиралась послать кого-нибудь из сотрудников ДМП, чтобы забрать девочку, но Шиф сказал, что ему несложно будет это сделать самому. Большинство слизеринцев с вокзала забирали домовики, и сейчас на платформе ушастиков было особенно много. Домовые эльфы напоминали Палпатину сородичей магистра Йоды, и от этого он чувствовал себя несколько неуютно. Наконец раздался громкий гудок, и из темного тоннеля показался красный паровоз. Он обманчиво медленно приближался к станции, но буквально через несколько секунд уже остановился на волшебной платформе, пыхнув дымом. Спустя пару минут из вагонов повалили первые ученики, одетые в зимние мантии, и Палпатин безошибочно нашел взглядом Невилла, которого он предупредил, что заберет их вместе с Сьюзен Боунс. Поэтому сейчас юный гриффиндорец старательно тащил чемодан девочки, а его собственный сундук, перебирая лапками, следовал за детьми. «Здравствуй, отец!» – застенчиво улыбнулся мальчик. «Добрый день, дядя Фрэнк!» – поклонилась Сьюзен. «Привет, дети!» – Палпатин отобрал у них чемодан девочки и положил тот сверху на сундук Невилла. «И как я сам не догадался!» – огорченно закатил глаза мальчик. «Тащил эту тяжесть от самого Хогвартса. Мне мадам Спраут несколько кустов аконита подарила!» Мило покраснела Сьюзен. «Хочу дома в горшочках его вырастить. Это же классно!» Немедленно воодушевился Невилл. «А знаешь, если развести 5 унций драконьего навоза на галлон родниковой воды, то аконит будет расти в 2 раза быстрее и точно не будет болеть. А размешивать раствор нужно по часовой стрелке или против?» Вспыхнула любопытством Сьюзен, с уважением посмотрев на Невилла. «Ребятки, давайте вы дома обсудите тонкости травологии», — прервал разговор детей Палпатин. «Амелия заберет Сьюзен вечером, так что у вас будет достаточно времени не только для беседы, но и для подготовки чудо-средства из драконьего навоза. Зельеварня и хранилище ингредиентов будут в вашем распоряжении. А еще бабушка, думаю, сможет вам подсказать, все ли у вас получилось». Воодушевленные дети кивнули и тут же помчались в сторону каминов, где стояла толпа из учеников и их родителей. «Мы очередь займем, пап!» Убегая, крикнул Невиллу. Сундук, словно скаковая лошадь, помчался следом, чудом уворачиваясь от прохожих. Только благодаря склеивающим чарам, которые Палпатин наложил на чемодан Сьюзен, тот не упал кому-нибудь на ногу. Шиф усмехнулся и неторопливо зашагал вслед умчавшимся детям. Когда он подошел поближе, то узнал семьи Малфоев, Ноттов и Грингроссов. Мальчишки уже были там, а дочка Виктории слегка запаздывала. «Здравствуйте, господа!» — поздоровался с компанией шиф. «Леди, позвольте выразить вам мое искреннее восхищение. Вы заряжаете счастьем все пространство вокруг». «Ха-ха-ха», — рассмеялись Нарцисса и Виктория. «Фрэнк, ты неподражаем. Знаешь, дорогой», — она с веселой улыбкой посмотрела на мужа. На балу дело едва не дошло до дуэли, когда девочки выбирали, кто будет первой танцевать с Фрэнком. «Спасибо родителям», — усмехнулся Палпатин. «Учитель танцев, которого они нанимали, сумел избавить меня от некоторой природной неуклюжести». Он взглянул на детей, которые скромно стояли рядом, пригладил волосы Невиллу и добродушно усмехнулся. «Тебя тоже ждут уроки танцев, молодой человек. Если не этим летом, так следующим точно. И поверь, это будет происходить очень весело, по крайней мере, для нас с твоей бабушкой». Все тут же поддержали его веселье. Практически всем чистокровным волшебникам из высокородных пришлось потратить немало часов в детстве, чтобы освоить музицирование и танцы. Впрочем, сейчас никто из них об этом не жалел. Выработанная тренировками ловкость и чувство ритма помогали в магии даже больше, чем дополнительная 100 повторений. Неожиданно Палпатин заметил, что Невилл и Драко Малфой стараются не смотреть друг на друга. «Надо будет узнать, что дети не поделили в школе», — поставил себе мысленную пометку Палпатин. Осенью они с Люциусом запустили совместный бизнес сразу во Франции, Германии и Болгарии. Сейчас волшебные растения, выращиваемые на фермах лангбаттомов, продавались в этих странах с гораздо большей наценкой, чем в Англии. А травки, которые активно поставлял Хагрид с полян запретного леса, в Европе мгновенно уходили за совсем уж неприличные деньги. Причем Хагрид быстро вошел во вкус и заготавливал ингредиенты даже зимой. Палпатину пришлось сделать под хижиной лесника подвал с расширенным пространством, куда Хагрид складывал мешки с добытой травой и шерстью единорогов. Дело в том, что шиф пообещал леснику, что на деньги, которые они заработают вместе, Палпатин со временем улучшит условия жизни для родственников Хагрида, великанов. А еще, к большому удовольствию полувеликана, возле одной из стен обширного подвала были пристроены прочные стеллажи, на которых, поблескивая лакированными боками, стояли бочонки с огневиски из разных стран. Обычный человек не смог бы выпить такое количество спиртного за неделю, а полувеликану едва хватало на вечер. И даже в те моменты, Когда Хагрид позволял себе основательно расслабиться, полувеликан никогда не доходил до состояния сильного опьянения. Он просто вновь чувствовал себя молодым и свободным от забот. Однажды Хагрид рассказал Палпатину, что несколько раз носил большие бочки в запретный лес, своему брату Граху. Тот был настоящим великаном, по сравнению с которым даже трехметровый Хагрид выглядел маленьким ребенком. «Мам, я уже бегу!» — крикнула чуть ли не на весь вокзал Дафна Гринграсс. Девочка наконец попрощалась со своей подругой Панси Паркинсон, за которой явился семейный домовой эльф. Поэтому белокурая слизеринка поспешила присоединиться к толпе волшебников, ждущих только ее. Воспитанная юная леди не должна мчаться так, будто за ней оборотень гонится, попеняла покрасневшей девочке Виктория Гринграсс. Тут подошла очередь Малфоев, и они степенно попрощались со всеми, а потом быстро растворились в изумрудном пламени перехода. Вскоре Палпатин тоже дождался свободного камина и через несколько секунд появился с детьми в холле Лонгботтом Мэнора. «Хинки!» — позвал Палпатин домовушку. «Помоги мисс Боунс устроиться в гостевой комнате». Эльфийка тут же появилась рядом, осторожно протянула руку девочке, и через мгновение они исчезли вместе с чемоданом. «Сынок, через час жду вас с Сьюзен в столовой», — посмотрел на Невилла Палпатин. «Бабушка тоже скоро будет дома. Покушайте, а потом можете отправляться в зельеварню». Вечером за Сьюзен пришла Боунс, но быстро гостей не отпустили. Августа предложила поужинать, и Амелия с радостью согласилась, так как сразу после работы переместилась к каминам к Лонгботтомам, чтобы забрать племянницу. «Отправь Фрэнку Патронус, моя девочка», — попросила ее леди Августа. Сын опять умотал куда-то по делам сразу после обеда. «Мне иногда кажется, что он в Аврарате был меньше занят, чем теперь, когда увлекся родовым бизнесом». Сейчас леди Августа улыбнулась Амелии и сосредоточилась на каких-то приятных воспоминаниях. Из ее палочки вылетела светящаяся полупрозрачная голубка. Женщина наговорила ей просьбу вернуться поскорее домой для Фрэнка, и та тут же улетела куда-то сквозь стены. Пока взрослые и дети рассаживались, а домовики перед каждым аккуратно расставляли столовые приборы, в прихожей из камина вышел Палпатин. Он сбросил мантию домовику, а сам поднялся в свои комнаты, чтобы подготовиться к ужину. Через 5 минут Шиф, одетый в черные домашние брюки и белоснежную рубашку, спустился к остальным. Все ждали только его, и едва Палпатин занял свое место во главе стола, леди Августа налила гостье домашнего вина, которое производил родовой виноградник Бри Кибботтом, расположенный в восточной части Сассекса. Арендатор, Сквиб Питер Холл, занимался виноделием на землях Лонгботтомов еще с 1970 года и добился немалых успехов. Конечно, продукция с волшебной части виноградника шла на продажу только в магический мир, но обычные вина тоже пользовались неизменным спросом. «Какой замечательный вкус!» – поразилась Амелия, аккуратно пригубив рубиновый напиток. «Я будто и не просидела весь день в министерстве. Прямо чувствую, как энергия наполняет источник. Это вино только для близких друзей семьи», – улыбнулся Палпатин. «К тому же у большинства магов просто не хватит на него золота. Наш виноградник продает маглам каждую бутылку обычного вина по цене от 30 до 80 галлеонов». Боунс с восхищением, а Августа с гордостью посмотрели на Палпатина. «Конечно, это доходы в валюте обычных людей, и ее, как известно, нельзя обменять на галлеоны в таком большом количестве», — вздохнул Палпатин, наблюдая за удивлением на лицах женщин. «Поэтому сначала мне приходится приобретать редкие металлы и драгоценные камни, и только потом они обмениваются на галлеоны, которые попадают в родовые сейфы Лонгботтомов. В этих операциях неоценимую помощь мне оказывают Малфой». Когда первый голод был утолен, взрослые начали расспрашивать детей о том, что произошло в Хогвартсе за это время. И если у Сьюзен все разговоры крутились вокруг учебы, то рассказ Невилла заставил охнуть леди Августу, а Амелию изумленно покачать головой. Вначале мальчик поведал, как упал с метлы, которая явно была неисправна, а еще о том, что он неоднократно цеплялся с Малфоем, и несколько раз дело доходило до потасовок. Постоянные конфликты мальчишек вызвали у всех лишь понимающие улыбки, а вот новость о том, что Невилл расшибся на уроке полетов и сломал руку, заставила взрослых нахмуриться. «Ты молодец, что сразу догадался спрыгнуть с метлы, пока она не улетела слишком высоко», — ободряюще кивнул Палпатин. «Ну, я скорее упал, чем спрыгнул», — не стал ничего скрывать мальчик. «Я в тот момент сильно испугался. Чтобы признаться сейчас в этом, тоже нужна смелость, сынок», — Палпатин серьезно посмотрел на младшего Лонгботтома. «Так что ты молодец». Ободренный словами отца, Невилл уже гораздо смелее рассказал, как они нашли в замке настоящего Цербера и простояли почти 5 минут рядом с ним. «И он на нас так и не напал, хотя я стоял ближе всех к нему», — передернулся Невилл от ужасных воспоминаний. «Это все Трефор», — усмехнулся Палпатин. «Твоя жаба наделила тебя кое-какими волшебными свойствами. Из-за духовной связи с фамильером тебе не грозят проблемы с растениями и животными. Если, конечно, совсем уж нарываться не будешь. Поверь, сынок, Цербер не зря во всем мире считаются непревзойденными охранниками. У них крайне мало слабых мест. Если бы не твое везение, Цербер бы вас сожрал. У него ведь шеи могут вытягиваться». Невилл испуганно побледнел и уже другими глазами посмотрел на жабу, которая при этом гордо надулась, словно понимая, что говорят о ней. «Да, сынок, Трефор – очень полезное существо», – произнес Палпатин, вторя мыслям мальчика. «А что пока ваша связь вызывает некоторые трудности, так в этом нет ничего страшного. Твоя неуклюжесть со временем исчезнет, и с зельями тоже все наладится. В общем, не переживай. Как вы у себя на Гриффиндоре постоянно находите приключения?» Не выдержала Сьюзен. «Да у нас за все время учебы вряд ли произойдет столько интересного, сколько у вас за полгода. Не так уж это приятно, все время подвергаться опасности». Амелия нервно осушила бокалы и строго посмотрела на племянницу. «Поверь, Сьюзи, постоянно жить на грани даже врагу не пожелаешь. Надеюсь, это все ужасы, что произошли в Хогвартсе». Посмотрела она на Невилла. «Нет, тетя Амелия», — мальчик шмыгнул носом и рассказал, как их наказала МакГонагалл. «Она отправила их на отработку в запретный лес, ночью». «Что? Что вы натворили?» Теперь уже ошеломленная Августа грозно уставилась на внука. «Ребята, это... Норберта спасали. Он пока маленький был, его Хагрид у себя держал», — покраснел Невилл. «А потом пришлось его в заповедник отправить. Норберт — это дракон, породы норвежский горбатый. Сначала Цербер, потом дракон. Да что творится в этой школе?» — зашипела Амелия. «Теперь в Хогвартсе держат без охраны твари высшего класса опасности, с которыми не каждый взрослый способен справиться. А почему ты думаешь, авроры такие бесстрашные?» — рассмеялся Палпатин и взглядом приказал домовушке налить дамам еще вина. «Нас, гриффиндорцев, с детства закаляют в горниле опасностей. Подожди, в следующем году они будут сражаться с кем-нибудь еще более страшным, с акромантулами или мантикорой. К счастью, этих тварей вокруг Хогвартса нет», — хмыкнула Боунс. «Ты бы еще Килпи или Василиска предложил». «Поверь, Амелия», — Палпатин окончательно развеселился, вспомнив кое-что из проказ Фрэнка в школе, — «гриффиндорцы способны сделать приключение даже из похода в туалет». «Ну не за столом же», — возмутилась Августа. «Мордридов Аврорат оставляет свой отпечаток даже на детях из благороднейших и древнейших семей». «Простите, матушка», — преувеличенно куртуазно поклонился Палпатин и чуть не ткнулся носом в стоявший перед ним бокал. «Осторожно, Фрэнк», — прыснула Амелия. «Иначе леди Августа не посмотрит, что ты глава рода, и выпарит как ребенка». «Да, сынок», — Палпатин с демонстративной печалью посмотрел на Невилла. «Я в детстве тоже был неуклюжим. Иногда это качество проявляется и сейчас, особенно когда хорошо выпью. Не иначе, родовое проклятие». Невилл не выдержал и засмеялся. То, что отец отнесся к его рассказу нормально и даже похвалил, наполнило сердце мальчика счастьем. Значит, не зря он сумел найти в себе смелость, чтобы ответить противному Малфою. Он не трус и не слабак, просто пока медленно соображает. Через час гости покинули поместье, отец ушел в кабинет работать, а бабушка отправилась в гостиную читать. Невилл накрылся одеялом до подбородка и посмотрел в потолок, на котором кружились созвездия, наколдованные бабушкой. То, что отец смог выздороветь, вызывало в душе мальчика безграничную радость. «Вот бы еще мама очнулась», — мечтательно вздохнул Невилл, после чего свернулся калачиком и заснул. За окном шел снег, заметая сад белым покрывалом. Палпатин сидел за столом и внимательно вчитывался в бумаги, добытые ушлыми ребятами из Лютного переулка. Из доклада становилось понятно, что в среде маглорожденных волшебников зарождается тайное сопротивление власти. Эти люди мечтали улучшить жизнь тех волшебников, кто появился в семьях, где оба родителя были обычными людьми. «Вот и местные повстанцы», — довольно улыбнулся Палпатин, сидя в тишине своего кабинета. «Вы-то мне и нужны, голубчики. Нужно немедленно выяснить, где собирается эта компания и сколько их всего. Стоит предложить им более серьезную цель, чем просто пустые жалобы среди своих. Пустыми разговорами лучший мир не построить. Он достал из шкафа флакон с оборотным зельем и легонько его потряс. Все было в порядке, и Шиф вытащил из специального хранилища один из лежавших там человеческих волосков. «На этот раз побуду рыжим», — хмыкнул Шиф. «Рыжим в Англии больше доверия, как в старые добрые времена». Палпатин добавил волос в зелье, дождался нужной реакции и опрокинул в рот содержимое флакона. Несколько секунд трансформации, и вот в комнате стоит совершенно другой человек. Крутанувшись, Палпатин трансгрессировал в лютный переулок и появился прямо у входа в местную таверну. Согласно полученной информации, здесь собрались люди, которые были ему нужны. Внутри противно звучали волынки, а густой табачный дым с трудом пробивали лучики от магического шара, крутившегося под потолком. «Какая отвратительная кантина!» – презрительно поморщился бывший ситх. Заказав кружку пива, чтобы не выделяться, он стал не спеша пробираться между столиками, внимательно прислушиваясь к мыслям людей. Наконец Шиф удовлетворенно вздохнул. В закрытой для посторонних комнате, примыкавшей к общему залу кабака, он услышал мысли тех, кто был ему нужен. На входной двери заговорщики прилепили защитное заклинание, настолько слабое, что Палпатин его просто проигнорировал и вошел внутрь. Неожиданное появление таинственной фигуры в капюшоне стало сюрпризом для людей, сидевших за большим круглым столом. «Ты как сюда попал?» – завопил молодой человек с бледным худым лицом, который сидел напротив выхода. Билл уже заколдовал двери. «Черт, ребята, это же аврорская облава!» Он направил палочку на бывшего ситха, его рука тряслась. Остальные волшебники тоже вскочили, упавшая со стола посуда жалобно зазвенела. Палпатин посмотрел на прижавшуюся к стене толпу, которая ощетинилась дрожащими палочками, и тяжело вздохнул. Он рассчитывал, что тайное общество маглорожденных окажется решительней. «Святая Пятница, да чего вы так всполошились-то?» — весело гоготнул Палпатин, мгновенно вживаясь в новую роль, и сбросил капюшон. «Как будто не прибухнуть решили, а прям низложение самой королевы обсуждаете, ёпт!» «Спокойней, друзья, нервные болезни даже в Мунга не лечат». Увидев под капюшоном простое курносое лицо с волнистыми рыжими волосами, волшебники немного расслабились, а когда поняли, что незнакомец говорит с явным акцентом, который выдавал в нем уроженца Нортамберленда или Дрима, то окончательно успокоились и даже опустили палочки. «Да ты ворвался к нам, как Бобби в опиумный притон. Мы и решили, что это авроры накрыли наше сборище», — смущенно пробасил здоровый парень, явно ирландец. Все вновь расселись за столом, и Палпатин рассказал, что узнал об их компании от Степлтона, с которым сидел в камере Эврората. «А что с Хавьером случилось, как суд прошел?» — спросил бледный молодой человек. «Откуда я знаю?» — пожал плечами Палпатин. «Я же тогда сидел. Вот только в камеру обратно Степлтон больше не вернулся. Значит, Хавьера отправили в Азкабан, кудрявая девица, лицо которой было размалевано грубыми тенями и вызывающей яркой помадой, передернулось, словно от внезапного холода». Волшебники стали обсуждать отчаянный поступок Степлтона и его незавидную судьбу. Никто не сомневался, что их старого знакомого отправили в Азкабан, откуда он вряд ли сможет вернуться. Слухи про магическую тюрьму и охраняющих ее дементоров ходили самые ужасные. Пользуясь невербальным заклинанием легилименции, Шив быстро стал своим в новой компании, а после того, как угостил всех выпивкой, так и вообще чуть ли не лучшим другом. Палпатин представился Питером Керриганом и узнал имена собеседников. Оказалось, что бледного парня зовут Ричи, девушку – Харпер, а крупного ирландца – Калмен. Все они, как и остальные участники собрания, закончили всего 5 курсов Хогвартса. Желания возвращаться в обычный мир ни у кого не было, а нормально устроиться в магическом не получалось. Поэтому сейчас большинство маглорожденных волшебников перебивалось случайными деньгами в лютном переулке. Харпер вообще была индивидуалкой, но работала без сутенера, только на себя. «А чё?» — с вызовом посмотрела она на всех. «Каждый выкручивается как может. Вон, Айрли так же работает, только он по вызову». Женщина ткнула пальцем в смазливого молодого человека, который молча сидел на другой стороне стола. «Поверьте, это лучше, чем горбатиться в какой-нибудь лавке и бесплатно давать хозяину. Тебя никто не осуждает, Харпер». Худой Ричи примиряюще замахал руками. «Мы как раз и хотим поменять что-нибудь в нашей жизни. И что ты собираешься предпринять?» — с любопытством посмотрел на него Палпатин. «Нам нужен свой человек в Визингамоте, который будет продвигать наши требования». Вместо него выпалил ирландец. «Маглорожденным туда дороги нет», усмехнулась Харпер. «Там одни чистокровные волшебники сидят. А чтобы чистокровка выступил на нашей стороне, это должно небо перевернуться». «А как же Дамблдор?» — высоким голосом спросил Эрли. «Он в школе всегда говорил, что в волшебном мире рано или поздно у всех будут равные права». «Ну и как тебе равные права? Подставляешь свой зад чистокровным извращенцам за пару секли. Помог тебе Дамблдор?» — зло спросил худой Ричи. Эрли пристыженно опустил голову и замолчал. «У меня в Визингомате есть один знакомый, он с Когтеврана», — прервал тяжелую тишину Палпатин, сделал глоток пива и поставил кружку на стол. «Парень наш, его усыновила одна бездетная семья чистокровок. В первой магической войне они все погибли, а он получил по наследству кресло в Визингомате. Я не буду называть его фамилию, чтобы не скомпрометировать, но Фрэнк всегда помнил своих родителей, работяг из Дрима», — вдохновенно продолжал врать Палпатин. «Так что, если понадобится, он выступит на нашей стороне». «Здорово, теперь мы сможем влиять на политику магической Англии». Все возбужденно загомонили, но Палпатин предупреждающе поднял руку. «Я вам так скажу, ребята, один голос ничего не решит, в Визингомате слишком много тех, кто нас с вами за людей не считает. Мы для них грязные животные, недолюди. А все из-за того, что выходцы из простых семей слабее как маги, и у нас нет длиннющей вереницы предков-волшебников. Я думаю, что гораздо лучше нас услышат, после того, как мы докажем, что можем не просто болтать». «И как ты предлагаешь это сделать?» — напряженно спросил ирландец Калмен. «Чистокровки сильнее нас магически. Нам с ними не справиться. Я предлагаю террор», — потряс кулаком Палпатин. «Пора показать чистокровкам их место в этом мире. Нас, обычных людей, гораздо больше. Толпа муравьев даже льва способна прогнать. И мы с вами, друзья, представители огромного прогрессивного мира немагов в этом волшебном средневековье. Поэтому именно маглорожденные должны здесь править, а не чистокровные недоумки». «Верно», — воскликнула Харпер. Ее лицо покраснело от возбуждения. Она облизнула сухие бледные губы. «Я большую часть чистокровок пустила бы под нож. На словах они все вежливые, обходительные твари. А как почувствуют свою власть над тобой, так вся мерзость и всплывает наружу. Это все хорошо, но у нас нет денег на серьезные дела», — вздохнул худой Ричи. «А с теми копейками, что мы зарабатываем, революцию не устроишь. Деньги надо отобрать. У чистокровок много золота», — ухмыльнулся Палпатин. «Нашу террористическую деятельность лучше начать с тех, кто унижал вас в Хогвартсе. Это будет справедливое наказание для них. Нужно узнать, где живут ваши недруги, у кого есть чем поживиться и так далее. А пока вы будете собирать нужную информацию, я попрошу нашего друга из Визингомата немного растрясти родовой кошелек». Идеи Палпатина понравились всем. За этот вечер он стал для них авторитетным человеком, подарив им надежду на лучшее будущее. В самом конце Палпатин обозначил каждому маглорожденному волшебнику его зону ответственности, а потом сказал, что при помощи своего чистокровного друга откроет в Королевском банке Шотландии крупный счет для финансирования подполья. Затем Палпатин и его новые друзья договорились, как будут общаться между собой. Они решили это делать с помощью обычных почтовых ящиков и телефонов, чтобы никого из них не смогли отследить. Уже ранним утром, выпив к тому времени немало спиртного, они решили расстаться. Попрощавшись с готовыми действовать революционерами, Палпатин накинул капюшон и вышел из кабака. Восход солнца в лютном переулке напомнил ему кровавую взвесь, оставшуюся от распыленных бомбардой людей. Вот еще один из элементов плана начал действовать. Страх потерять власть заставит чистокровных шевелиться, зловеще ухмыльнулся в темноте Палпатин и аппарировал обратно в Мэнор Лонгботтомов. Часть 9. Проверка окончилась ничем. Шиф с Невиллом вдвоем гуляли по косой аллее. Мальчик хотел докупить к школе некоторые предметы, полезные для углубленной травологии. Мадам Спраут заметила в нем искры таланта и начала понемногу давать Невиллу индивидуальные уроки. А Палпатин нашел в графике свободное время, чтобы сопроводить мальчика за покупками. Правда, сделал он это только после просьбы Августа Лонгботтом, так как считал, что мальчишка способен справиться совсем самостоятельно. Однако затем шеф вспомнил, что хотел присмотреть на косой аллее помещение для офиса, и согласился. Улица была очищена от снега, но крыши домов несли на себе пышные белые шапки. Яркое солнце блестело в стеклах витрин, заставляя прохожих щуриться. Невилл успел все купить и сейчас просто шел рядом с отцом, заодно выглядывая школьных знакомых. Правда, когда мальчик заметил Грейнджер, которая выходила из книжного магазина в сопровождении, скорее всего, своей матери, он сразу же спрятался за широкую спину отца. Здороваться с противной девчонкой Невиллу не хотел, а вдруг опять привяжется. В Хогвартсе Гермиона постоянно оказывалась в центре всех приключений, которые происходили с ним, Гарри и Роном. Она вечно твердила о порядке и оценках, а сама была чуть ли не главным нарушителем правил на Гриффиндоре, уступая в этом пальму первенства только старшим братьям Рона. Фред и Джордж Уизли не зря слыли главными хулиганами Хогвартса. От их порой весьма жестоких шуточек страдали первокурсники со всех четырех факультетов. «Ой, простите, пожалуйста, я на вас случайно налетела», — вывела из задумчивости Палпатина женщина, которая толкнула его в плечо. «Я мужа с дочерью потеряла», — всплеснула руками она. «Понять не могу, куда они зашли». Палпатин проверил память носителя и тут же ее узнал. Весьма красивую женщину звали Андромеда Блэк. Она поступила в Хогвартс года на 3-4 раньше, чем Фрэнк Лонгботтом. «Здравствуйте, миссис Блэк», — остановил ее сбивчивую речь Палпатин. «Вы не причинили мне неудобств, не извиняйтесь». «Я Тонкс», — автоматически выпалила она, а затем рассмеялась. «Ой, я тебя тоже узнала, ты Фрэнк Лонгботтом. А я вышла замуж сразу после школы, и мы с Эдвардом переехали в Европу к Маглам, подальше от ужасов Первой войны. И о твоем чудесном исцелении я знаю, так как работаю диспетчером в регистратуре Мунга». «Значит, теперь ты Андромеда Тонкс?» — улыбнулся Палпатин. «Да, и у нас с Тедом почти взрослая дочь», — кивнула Андромеда. «Она поступила в Центр Аврорской подготовки, и мы сегодня покупаем ей все необходимое. Защитная форма, учебники, эликсиры. Как оказалось, стать Аврором дороговато. А это мой сын, Невилл». Палпатин чуть ли не силком вытащил из-за спины спрятавшегося там мальчика. «Он учится на первом курсе». «Здравствуйте», — смущенно буркнул Невилл и покраснел. «Какой милашка», — усмехнулась Андромеда. «Так смущается при виде незнакомых теть». «Ничего я не смущаюсь», — надулся Невилл, чем вызвал у женщины еще одну улыбку. «Анди, вот ты где», — раздался голос с другой стороны улицы. «А мы с Дарой тебя обыскались». К ним быстро приближался высокий мужчина, а рядом с ним неловко шла девушка, которая немного напоминала Андромеду. По воспоминаниям, которые ему достались от Лонгботтома, Палпатин узнал в нем одного из старшекурсников. Однако, поскольку Фрэнк редко общался с маглорожденными, с избранником Андромеды он лично знаком не был. «Я Эдвард Тонкс», — маг протянул Палпатину крепкую ладонь. «Муж этой красавицы», — он кивнул на Андромеду. «А меня зовут Фрэнк Лонгботтом. Я, наверное, самый известный нынче пациент отделения безнадежно больных в Мунга», — усмехнулся Палпатин. «Обрел некоторую популярность после того, как выздоровел, несмотря на усилия целителей». «Охо-хо», — рассмеялся Эдвард. «Я гляжу, вы тоже за покупками». Они разговорились, но в толпе прохожих общаться было неудобно, да к тому же мороз пощипывал лица, поэтому Палпатин предложил Тонксам зайти в кафе. Переглянувшись, Андромеда и Эдвард согласились, а подростков соблазнили большой кружкой горячего шоколада с пирожными. Выпив кофе и перекусив сладостями, они начали вспоминать общих знакомых по школе и постепенно перешли на «ты». Палпатин рассказал, что не стал восстанавливаться в Аврорате после болезни, а устроился работать в Визингомот, чем вызвал одобрительный кивок Андромеды и насмешливое хмыканье Нимфодоры. «А меня сегодня уволили», — лихо усмехнулся Тед. «На заводе Ягуар идут сокращения, я в числе тех счастливчиков, кого вышвырнули на улицу. Хорошо хоть выходное пособие выплатили, да и то лишь благодаря профсоюзу. Главное, за обучение Доры мы сразу внесли всю сумму, и теперь можно не переживать. Правда, с работой сейчас швах, но я что-нибудь придумаю, руки есть, голова соображает». Поведение этого человека разительно отличалось от тех других маглорожденных, с которыми Шиф познакомился вчера ночью. Эдвард Тонкс был настроен позитивно и плевать хотел на проблемы с работой. «Я подыскиваю управляющий персонал для фонда помощи отставникам ДМП и Аврората», — Палпатин внимательно посмотрел на Тонксов. «Мне как раз нужен хороший управляющий, способный работать и с бумагами, и с людьми. К тому же пока этот проект существует только в моей голове, поэтому сначала нужно найти подходящее помещение здесь, на Косой Аллее, затем сделать в нем ремонт, а также нанять охрану, секретаря и делопроизводителей. И если насчет помещения есть наметки, уже назначена встреча с Фаджим по этому поводу, то все остальное пока отсутствует. У меня есть только золото и большое желание помочь ветеранам и инвалидам моего родного Аврората. И пусть по состоянию здоровья я больше не могу служить нашей стране на передовой, ничто не помешает мне оказывать посильную помощь людям». После такой вдохновенной речи Нимфадора смотрела на Палпатина по-другому. Из жалкого дезертира Фрэнк Лангбаттом в ее глазах мгновенно вырос до героя Англии. «Я предлагаю вам поучаствовать в создании фонда помощи ветеранам», — проникновенно продолжил Палпатин. «В тебе, Анди, я вижу управляющего проектом, а Тед временно побудет мастером на все руки. Тем более, что я рассчитываю немного сэкономить на ремонте, закупая все у Макглов. Оплату предлагаю на уровне начальника отдела Аврората». Эдвард и Андромеда растерянно переглянулись, будто мысленно совещаясь. Нимфадора замерла с открытым ртом. «Ладно, ребята», — обезоруживающе поднял руки Палпатин. «Я вижу, что мое предложение вам хочется обсудить втроем. Так что мы с сыном отправимся домой, а вы, как определитесь с решением, шлите мне сову. Все равно встреча с министром назначена только на завтра, а значит, время принять решение у вас есть». «Мерлинова борода», — выдохнула Нимфадора, одним глотком допила горячий шоколад и со стуком поставила кружку на стол. Палпатин с Невиллом попрощались с танксами и вышли на улицу. Он не захотел тащиться к дырявому котлу, в котором находился ближайший камин, поэтому Шив взял мальчика за руку и аппарировал сразу в Мэннер. Палпатин отдал свою палочку на взвешивание, получил ее назад и зашагал по коридору. Сегодня Шиву предстояла встреча с министром магии, но прежде он собирался зайти в гости к Амелии Боунс. Внезапно из-за поворота ему навстречу показался мужчина в форме невыразимцев, а в некотором отдалении от него парил дементор. Только сейчас Палпатин почувствовал леденящий холод, идущий от существа. В то же время тот его не подавлял, а, наоборот, бодрил, как прохладный ветерок в удушающий жаркий день. Дементор словно почувствовал в нем пришельца с другой галактики и тут же полетел навстречу, раскрыв пасть. В голове Палпатина послышался бубнеж, в котором едва можно было разобрать слова «помоги нам». Невыразимец явно решил, что дементор собрался выпить неизвестного мага. Он мгновенно вытащил палочку и выкрикнул: «Экспекто патронум!» Из ее кончика вылетела светящаяся лиса, отгоняя дементора. Однако взбесившаяся магическая тварь продолжала прорываться к Палпатину, который, опасаясь неадекватного невыразимца, отскочил к стене. Человек в маске сорвал с шеи какой-то амулет, и через минуту с обеих сторон коридора появилось еще несколько невыразимцев. Дементор напал на волшебника, — выкрикнул первый, продолжая отгонять чудовище патронусом. Один из появившихся людей достал какой-то артефакт, направил его на дементора, и тот замер, больше не пытаясь прорваться к Палпатину. От него потянуло такой безнадежностью и тоской, что Шиф мысленно транслировал чудовищу: «Я найду способ с вами связаться, успокойся. Передай остальным массасси, пусть ждут». «Что же вы, сэр, патронус не вызвали?» — хмыкнул один из людей в масках. «Наверное, никогда дементоров не встречали, жуткие твари. У меня они тоже дрожь вызывают. Непонятно, чего это он решил вами подзакусить. Вы, наверное, думали о чем-то хорошем?» «Да, о встрече с министром магии», — вздохнул Палпатин и вызвал Тимпус. Заклинание показало, что до приема осталось 10 минут, а значит, зайти к Амелии он уже не успеет. «Тогда вам наверх», — хмыкнул невыразимец. «Это этаж департамента магического правопорядка». «Я в курсе», — холодно кивнул Палпатин. «Работал здесь давно, вот хотел проведать старых друзей. Откуда же я знал, что у вас теперь по этажам дементоры летают?» «Вот и растерялся, когда почувствовал его воздействие». «Это вы там у себя на -9, привычные ко всяким ужасам». «Ха-ха», — рассмеялся беззаботно невыразимец. «Вижу, с вами все в порядке, сэр. Тем более, шоколада у меня с собой все равно нет». «Ничего, я у Фаджа угощусь», — хмыкнул бывший ситхи, кивнув напоследок невыразимцу, двинулся в сторону лифтов. Как и предполагал Палпатин, министр совершенно не горел энтузиазмом выделять целое здание на Косой аллее под нужды фонда. Кроме того, Фадж сообщил, что недвижимость в этом районе очень дорогая и что у него постоянно есть желающие арендовать даже самую маленькую комнату на Косой аллее. «Я вас прекрасно понимаю, дорогой Корнелиус», — сочувствующе покивал Палпатин. «Они приходят к вам и требуют войти в их положение, надоедают. Знаете, а ведь зима скоро кончится, Шиф внезапно сменил тему разговора и хитро посмотрел на Фаджа. «Как я слышал, ваша жена – большой поклонник горных лыж. Жаль, что с такой нагрузкой у вас вряд ли получится свозить семью на отдых». Фадж нахмурился и тяжело вздохнул. Затем схватился за затылок и начал разминать шею. В этом году они с семьей еще нигде не были, а жена уже пару раз осведомлялась, почему он не возьмет отпуск хотя бы на несколько дней. А дело было в том, что министр осенью изрядно потратился, чтобы устроить в Салемский институт ведьм дочку от любовницы, маглорожденной волшебницы, которая переехала в США 10 лет назад. Как честный маг, Фадж помогал всем своим отпрыскам, хотя официальная семья вряд ли бы одобрила его траты. «Я тоже не смогу этой зимой отдохнуть, дела не отпускают», — ворвался в мрачные размышления министра вкрадчивый голос Палпатина. «А ведь у меня есть две путевки на лучший швейцарский курорт, с полным пансионом. Даже жаль, если они пропадут, я ведь отвалил за них кучу золота». Фадж задумчиво посмотрел на Палпатина, а потом перевел взгляд на папку, в которой была собрана информация обо всей недвижимости Министерства магии на Косой Аллее. В душе Фаджа столкнулись осторожность и желание получить эти путевки. Если они отправятся на отдых, да еще в Швейцарию, жена точно перестанет подозревать его в растрате семейных денег. С другой стороны, на недвижимость в самом популярном районе Лондона действительно была очередь. Вот только никто из торговцев не горел желанием облагодетельствовать министра, опасаясь встретить праведное возмущение. «А ведь это повысит вашу популярность среди авроров», — Палпатин внимательно посмотрел на Фаджа. «Я не забуду указать, что фонд помощи ветеранам ДМП работает в том числе благодаря содействию министра магии». Для Фаджа это стало последней каплей. Теперь он не видел совершенно никаких минусов в предлагаемой сделке. А с недовольными, которые рассчитывали арендовать помещение в этом месте, он даже разговаривать не станет, уедет кататься на лыжах. А через две недели, глядишь, возмущение и поутихнет. В конце концов, он министр или нет, а значит, почему бы не оказать услугу столь понимающему волшебнику, как Лангбаттам. «КХМ, знаете, Фрэнк, рядом с аптекой мистера Малпиппера находится выставочный зал для волшебных палочек. Раньше там организовывались показы со всего мира. Алливандеры, Кидделы, Григоровичи, даже японские и индийские мастера. Однако уже лет 20, как этот дом сдается разным фирмам. Завтра заканчивается срок аренды у мистера Патила. Он хочет его продлить, но думаю, что вашему фонду здание нужнее. Поэтому через 3 дня можете смело въезжать. Бумаги заберете у моей помощницы, Долорес Амбридж». «Спасибо за помощь, Корнелиус», — улыбнулся Палпатин. «Я пришлю вам совой путевки в Швейцарию и бутылку лучшего вина с наших виноградников. Хорошо вам отдохнуть. Знаете, я вам даже завидую, но дела не ждут. Я хочу как можно скорее организовать помощь своим бывшим коллегам. Уверен, многие из них нуждаются в нашей поддержке. Думаю, стоит осветить начало деятельности фонда в ежедневном пророке. Вы не знаете хорошего журналиста, способного подать все в нужном свете? Лучше, чем мисс Скитер, у них никого нет», — хмыкнул добродушно Фадж. «Острое перо, как говорится. Эта блондинка способна из ничего сделать сенсацию. Спасибо за наводку, Корнелиус», — поднялся с кресла Палпатин. «Не смею больше отнимать ваше драгоценное время. Приходите к мисс Амбридж через 3 дня. Она все организует наилучшим образом, дорогой друг», — напутствовал его Фадж, немедленно приходя в хорошее настроение. «Всего лишь за дом на Косой Аллее мне удалось избежать возможных проблем с семьей. И ведь никто не сможет сказать, что я беру взятки, пользуясь служебным положением. Ну что такого, раз лорду Лангбаттому понадобилась моя помощь с путевками, ведь иначе бы те бы просто сгорели. А так я помог весьма приятному волшебнику. В конце концов, чтобы хорошо работать, надо и отдыхать не хуже», — подумал про себя Фадж, глядя на закрывшуюся за гостем дверь. В атриуме Палпатина перехватил насмешливый хриплый голос. «Постой, Фрэнк, за тобой не угонишься», — постарчески вздыхая, в его сторону хромал грозный глаз Грюм. «Добрый день, Аластер», — пожал тому руку Палпатин. «Как твое здоровье?» «Спасибо, не дождетесь», — хмыкнул бывший мракоборец. «Гоняю молодых кадетов в центре подготовки. Заходил в Аврорат, чтобы отчетность отдать». «Хорошее дело ты на себя взвалил», — уважительно произнес Палпатин, раздумывая, что от него понадобилось старому мракоборцу. В то, что Грюм встретил его случайно, шиф нисколько не поверил. За 10 лет хромоногий мракоборец ни разу не навестил лангбаттомов в Мунга. Во время первой магической войны они с Фрэнком сражались на одной стороне, но назвать их друзьями было нельзя. «Ты ведь мне поможешь, Фрэнк?» По старой памяти, перешел к делу Грюм. «Хочу показать молодым, как сражались в ту войну настоящие волшебники. Знаешь же, Аластер, я пока недостаточно восстановился», — ответил Палпатин, но, видя напряжение, едва заметное на лице старого мракоборца, пожал плечами. «Впрочем, если тебе так нужна моя помощь, почту за честь составить тебе компанию». «Вот и славно», — скривился в уродливой улыбке Грюм. «Тогда не будем терять времени, пошли». Они направились к каминам и быстро переместились в пригород Лондона, где размещался центр подготовки авроров. После нескольких проверок на постах оба мага оказались у двухэтажного здания, где находились учебные классы и полигоны. На этих площадках студенты могли отрабатывать заклинания, которые они освоили еще в Хогвартсе, доводя их до автоматизма. Ну и новые тренировали, конечно. У ступенек ровными рядами выстроились 60 курсантов. Вначале стояли те, кто выпускался в этом году, а в конце – самые младшие. Грюм и Палпатин приблизились к будущим аврорам. Старый мракоборец громко сообщил всем, что сейчас они станут свидетелями настоящего магического поединка между ним и Лангбаттомом. «И это не будет обычная дуэль, к которым вы привыкли в школе», — хрипло прокаркал Грюм. «Никаких вежливых поклонов и куртуазных манер, только эффективность. Мне кажется, ты перебарщиваешь с пафосом, Аластер», — едва слышно пробормотал Палпатин, пока они шли к предполагаемому месту дуэли. «Ничего, молодым это нравится», — также вполголоса хмыкнул Грюм. «Только ты не сдерживайся, будь добр, а то они сразу почувствуют, что мы здесь театр устроили». «Хэмэм, не могу обещать», — ухмыльнулся Палпатин. «Иначе все слишком быстро закончится. Невелико достижение — одолеть одноногого ветерана». «Сколько таких самоуверенных пыль на плацу глотали», — скривил лицо Грюм в жуткой гримасе, заменяющей ему улыбку. «Ты главное, сам не говори потом, что не успел восстановиться после Мунга». Так, подкалывая друг друга, они добрались до площадки, которая обычно служила курсантам для проведения поединков. Грюм активировал стационарный магический щит, созданный, чтобы не допустить случайного попадания заклинаний в зрителей. Следом за ним сквозь защиту прошел Палпатин. Он обдумывал, как провести этот бой, не раскрыть свои способности и при этом не одолеть Грюма слишком быстро. Если верить памяти Фрэнка, Аластер был крайне сильным боевым магом. Однако Шиф уже неоднократно убеждался, не всегда стоит верить всему, что находится в мозгах бывшего гриффиндорца. Слишком однобоко смотрел на мир прежний Лангбаттом. Зрители заняли места вокруг площадки, готовые во все глаза следить за редкостным зрелищем. Грюм взмахнул рукой, а из скрытой кобуры на предплечье выскочил небольшой жезл, который мгновенно увеличился до размеров полноценного посоха. Палпатин отошел на другой край площадки и достал палочку. Через мгновение ему пришлось уворачиваться от обезоруживающего заклинания, которое без предупреждения выпустил Грюм из своей палочки. В тот же миг ноги старого мракоборца взметнулись вверх. Незаметно выпущенное Палпатином заклинание левикорпус подвесило Грюма вниз головой. Однако тот мгновенно выставил щит, спасаясь от летящего Петрификус Таталус. Одновременно с этим Грюм произнес отменяющие чары и ловко перевернулся в воздухе, несмотря на увечья. Скорость каста заклинаний существенно выросла, часть из них выполнялась невербально, оба бойца то и дело укутывались всевозможными щитами. В какой-то момент Палпатин с неудовольствием понял, что несмотря на искусственную ногу, Грюм не уступает ему в скорости, а в силе заклинаний значительно превосходит. Внутри бывшего ситха все зачесалось, так ему захотелось использовать молнию или удушение, но он чувствовал, что подобная демонстрация могущества темной стороны ни к чему хорошему не приведет. Поэтому Палпатин ни на шаг не отходил от тех заклинаний, которые оказались в памяти Лангбаттома, даже когда понял, что проигрывает этот бой. В следующий миг его противомаксима не справилась с выпущенной из посоха Грюма связкой заклинаний. Когда Палпатин пришел в себя, ощущения были такими, словно его пожевал ранкор. Яркое солнце ослепляло, и Шиф недовольно прищурился. Сила внутри злобно бурлила. Впрочем, бывший ситх идеально контролировал свой источник. Поэтому он позволил себе выразить чувства только найденными в памяти любимыми ругательствами Фрэнка. Тень упала Палпатину на лицо, и он увидел над собой ухмыляющегося Грюма. «Хорошо тебя приложила, Лангбаттом. «Сам-то встать сможешь?» Шиф с трудом сел и помотал головой. «Ты в меня что, костедробильным запустил в конце?» «Нет-нет, парень, это ты сам грохнулся, когда в тебя петрификус прилетел», — ухмыльнулся Грюм. «Вот только перед тем в тебя еще ступифай попал, он-то твою тушку и подбросил. Невысоко, правда, метра три, не больше. Мне кажется, Аластер, что ты издеваешься?» Палпатин все же сумел подняться, вцепившись в протянутую руку старого мракоборца. «Немного, Фрэнк», — довольно оскалился Грюм. «Выбью из кого-нибудь дерьмо, настроение поднимается. А еще один мой старый друг, похоже, страдает паранойей не меньше, чем я. Ну да ладно, это к делу не относится. Пойдем, расскажем молодежи, что и почему мы применяли». Быстро наколдовав стулья для всех прямо возле площадки, они с будущими аврорами обстоятельно разобрали все нюансы прошедшего поединка. «Получается, сила заклинаний важнее, чем разнообразие арсенала», — спросила Шива неведомо как подобравшаяся поближе старая знакомая нимфодоротонкс. «И да, и нет», — мисс усмехнулся Палпатин. «При прочих равных, конечно, сила решает, но если более сильный волшебник владеет слишком скудным набором заклинаний, то его легко победить с помощью чар, от которых он не сможет защититься или увернуться. Впрочем, не стоит слишком на это рассчитывать. Действительно сильные волшебники владеют достаточным арсеналом заклинаний, чтобы размазать более слабого мага по брусчатке. Поэтому авроры никогда не сражаются поодиночке», — наставительно покачал пальцем Грюм. «Три бойца — это минимум, а лучше пять. Против слаженно действующего отряда одиночки придется туго, даже если он сильный маг. А вот я слышал, сэр, что вы в свое время кучу пожирателей смерти в одиночку переловили», — неуверенно произнес какой-то паренек. «В те времена людям нужны были герои», — хмыкнул добродушно Грюм. «Вот пресса и сделала меня одним из них. Конечно, то, про что ты говоришь, тоже случалось. Однако бывало, когда я просто оставался последним выжившим из целого отряда мракоборцев. И не всегда с конечностями, которые дала нам природа», — сказал он, пошевелив искусственной ногой. Толпа поражено замолкла, а Грюм сделал глоток огневиски из фляги и потряс кулаком. «Да, курсанты, на войне случается всякое. Как я вам уже тысячу раз говорил, всегда надо быть настороже. Постоянная бдительность». Внезапно рявкнула вся присутствующая на площадке молодежь, и Грюм довольно хмыкнул. «Так и есть, курсанты. Поверьте, это правило не раз спасет ваши жизни». Палпатин покинул центр подготовки Аврората только через несколько часов, ответив на множество вопросов. Несмотря на то, что он весьма плодотворно пообщался с будущими аврорами, Палпатин остался недоволен и прежде всего собой. До этого времени он считал, что багаж знаний, доставшийся с памятью тела Лангбаттома, вполне соответствует местному уровню пользователей силы. Однако эта игрушечная дуэль с калекой Грюмом наглядно показала ему, насколько он ошибался. Если не применять повально запрещенную в этом мире темную сторону силы, он едва ли дотягивает до средней планки местных волшебников. Было весьма неприятно осознавать это, а Палпатин ненавидел слабость во всех ее проявлениях. Значит, следует наконец изучить, что там придумали предки Лангбаттомов и Блэков, чтобы спасти потомков от уничтожения. А то смешно сказать, проиграл какому-то одноглазому калеке, пожри его бездна, — подумал Палпатин перед тем, как отпарировать домой. А еще бывшему ситху пришла в голову мысль, что следует поискать в этом мире школы работы с оружием. В дуэли с бывшим мракоборцем Шиву особенно остро не хватало светового меча. Возможно, на земле есть те, кто совмещают работу с клинком и магию, — продолжил размышлять Палпатин, не глядя сбрасывая мантию в подставленные лапки домовушки. «Хинки, принеси еду мне в кабинет, я буду обедать там», — приказал он, поднимаясь по лестнице. Несмотря на то, что в окно директорской башни вовсю светило весеннее солнце, в камине горел огонь, Грюм мгновенно оценил обстановку вращающимся во все стороны глазом и не нашел ничего подозрительного. Дамблдор сидел за столом и терпеливо ждал, пока старый приятель угомонится. Наконец отставной мракоборец вольготно расположился в кресле и произнес: «Все как я и думал, Альбус. Лангбаттом ни разу не Волдеморт. Я могу утверждать это совершенно точно. С темным уродом я сражался лично, гнилостный вкус его заклинаний помню прекрасно, как и сумасшедшую силу источника. Фрэнк сейчас слабее, чем даже был во время прошлой войны. Многие стандартные связки аврорских заклинаний он как будто вспоминает заново. Заметно отсутствие практики. Когда Фрэнк говорил, что не может восстановиться, Он точно не врал, в бою это чувствуется. Раньше Лангбаттом тоже не отличался большой силой, зато брал скоростью и идеальной точностью. Он часами мог отрабатывать заклинания, доводя их до автоматизма. Возможно, после возвращения мальчик пересмотрел приоритеты, задумался Дамблдор. Хотя кроме как с Малфоем, он с аристократией особо и не общается. По крайней мере, не больше, чем это делают нейтралы. Ты в Визингомате его чаще видишь, пожал плечами Грюм. Я не скажу, что ему было интересно возиться с кадетами, но все темы он буквально разжевывал, спешки не проявил ни разу. Да и своим лордством не кичился, нормально отвечал и ребятам из чистокровных семейств, и маглорожденным. Различия никакого не делал. Но почему он тогда так повел себя со мной? Забарабанил по столу Дамблдор. У меня есть предположение, хмыкнул Грюм. Лангбаттом больше не хочет воевать, что с его нынешними силами неудивительно. Поэтому он всем заинтересованным ясно дал понять, что больше дел с Орденом Феникса не имеет. Получается, теперь Лангбаттом и стали нейтралами, задумчиво пожевал губами Дамблдор. Это все равно лучше, чем если бы Фрэнк начал поддерживать идеи радикалов. Я отменил за ним слежку, проворчал Грюм. Она все равно ничего не принесла. Обычный маг, который активно занимается семейным бизнесом и мотается по всем островам. Ладно, вздохнул Дамблдор. Значит, это тупик. Однако я чувствую, что Волдемарт здесь где-то рядом. Да еще Фламель попросил спрятать последний оставшийся у него кусок философского камня, чтобы избежать соблазна еще немного продлить свою жизнь. Фламели решили умереть, удивился Грюм.